Предисловие главного редактора еженедельника АИФ «Здоровье» Татьяны Кукушевой, 2011 год. Легких вам родов. Случалось ли вам наблюдать за тем, как нерожавшая еще женщина, попав в общество своих бывалых подруг, слушает, как те друг с другом делятся воспоминаниями о родах? Сначала на ее лице возникает интерес и любопытство. Но по мере того, как растет число ужасных историй, которые успевают поведать ей подруги, все бледнее и испуганнее она становится. После этого желание испытать все это на себе может и вовсе ее покинуть. Неужели нельзя сделать так, чтобы появление ребенка на свет для его мамы стало одним из самых приятных и радостных впечатлений в жизни? Автор книги «Легко родить легко», а по совместительству мама четверых детей Екатерина Осоченко, уверена, что это не просто возможно, но только так и должно быть. Книга предлагает разобраться в причинах возникновения многих страхов и предубеждений, а опыт многодетной мамы подскажет читательницам, как настроиться на положительный исход родов. В книге рассмотрены вопросы, волнующие каждую беременную женщину. Какие физические упражнения полезны для будущей мамы? Какую опасность представляет собой кесарево сечение? Вредно ли ультразвуковое исследование? Всегда ли стоит доверять своему гинекологу? Вы узнаете много о том, как вести здоровый образ жизни во время беременности, как правильно питаться, как без лекарств убрать гипертонус матки и снять эмоциональное напряжение, а также как сохранить гибкое тело и ясный ум не только до и во время родов, но и после них. Легких вам родов!